Глава 44. Совок. Ирина высморкалась. Курга стучал по ступеням то ли ногами, то ли головой, и вся лестница пела, как орган. «Ну зачем? Зачем?» — сдавленным голосом повторял он. Сверху сыпались строительная пыль и холодные окурки. Вскоре все стихло. Ирина еще раз всхлипнула. «Кирпич ее просто ограбил!» Прошептала она, назвав первую пришедшую на ум кличку, и стала вытирать под глазами тушь. $700 000! Если бы вы знали, чего мне стоило собрать эту сумму! Ведь я брала в долг! Брала под залог недвижимости своих родителей, сестры и брата!» «Кто такой кирпич?» — перебил ее курга. Голос его был слабым, неживым. «Это теперь не имеет значения», — ответила Ирина, прижимая к носу платок. «Скажем так, мой бывший клиент, которому я когда-то выдавала приличные суды на очень выгодных условиях, был милым, интеллигентным бизнесменом. Мы дружили, а потом он вошел в криминальную группировку и стал контролировать здешние места». «Так вы его знаете?» — вскричал курга. «Да я только что разговаривала с ним по телефону и умоляла отдать мне деньги!» С нотками несвежей истерики ответила Ирина. «А он, негодяй, смеялся и говорил: Лапочка, представь, что эти деньги конфискованы у тебя по приговору суда. Нет-нет, надежды никакой. Бандиты деньги не возвращают». «Она еще жива?» — перебил ее курга. «Кто? А, вы об этой девочке. Думаю, что еще жива. Но не хочу вас слишком обнадеживать, курга. Ведь она не только пострадавшая, но и свидетель. А $700 000 — слишком большая сумма, чтобы оставлять свидетеля живым». Ирина то ли всхлипнула, то ли горько усмехнулась. «И какой мне резон интересоваться ее судьбой? Ведь если разобраться, я сама в таком же положении, что и она». Курга вдруг неистово закричал, и лестница стала содрогаться от серии ударов. Похоже, что он колотил кулаками в стену. Сверху посыпалась штукатурка. «Ненавижу!» — орал он. «Ненавижу вашего Земцова! Ненавижу эту протухшую скотину! Ублюдки! Убью всех! Кишки выпущу!» Потом он громко и страшно зарыдал. И снова лестница загудела. «Выпустите меня, пожалуйста!» — попросила Ирина. «Поверьте, мне не легче, чем вам. Мои несчастные одноклассники еще ничего не знают. Они еще верят, что я могу их спасти». «Подождите», — сквозь рыдание ответил курга. Он долго не мог успокоиться и давился судорожной икотой. «Подождите», — повторил он. «Поднимитесь, пожалуйста, на несколько ступеней. Так нам легче будет говорить». «Нет, курга, нам не о чем с вами говорить. Откройте, пожалуйста». «Я прошу вас!» — крикнул курга. «Я умоляю вас!» «Не понимаю», — сыграла недоумение Ирина. «Что я могу еще сделать для вас? Я пыталась выкупить у вас жизнь моих друзей, но все мои усилия оказались тщетны. Ваша сообщница не смогла сберечь мои деньги». «Нет, Ирина Юрьевна, нет!» — зарычал курга. — «Я на колени встану перед вами. Я умоляю вас, помогите мне!» «Господи, что я слышу? Как вы можете просить у меня помощи, если я сейчас самый бесправный человек и полностью нахожусь в вашей власти?» «О-о-о!» — завыл курга сдавленно. Видимо, обхватил лицо руками. «Будь проклят тот день, когда я связался с вами! Это не так, уверяю вас! Вы ничего не знаете. Все совершенно не так, как вы думаете. Вы свободны. Я ничего не хочу от вас. Я сам себя взял в заложники. Понимаете?» «У вас оружие», — произнесла Ирина. «Вы убийца. Я боюсь вас». «Нет, это ложь. Я никого не убивал. Я безопасен, как вошь». «Мне странно все это слышать от человека, который грозился каждые 4 часа убивать по одному человеку». «Но это всего лишь слова, я вас всего лишь пугал». «Ваше пугание обошлось мне в $700 000. «Да, я конченый идиот. упавшим голосом произнес Курга. «Возьмите меня в рабство. Я до конца жизни буду работать на вас. Я ограблю банк, Ирина Юрьевна, и верну вам эти деньги. Пусть меня потом посадят в тюрьму, расстреляют. Плевать. Только прошу вас, спасите мою сестру». «Нет, Курга, мне не нужны ворованные деньги. Я честный бизнесмен». «Да-да, что я говорю? Вы признаете это?» «Да, я ошибался. Лучше бы сразу отрезал себе язык». «Вот видите, в каких муках рождается истина», — устало ответила Ирина. «Извините меня, но я ничем не могу вам помочь. Отпустите меня». И тут вверху что-то загрохотало, лестница задрожала. Ирина в испуге прижалась спиной к железной двери. По лестнице кубарем скатился Курга. Он упал головой в цементную пыль, но тут же уперся в пол руками и приподнял мертвенно-серое лицо. «Не смейте ко мне прикасаться!» — крикнула Ирина и ударила кулаком в дверь. «Я буду кричать! Умоляю вас!» — прошептал Курга. Падая с лестницы, он рассек бровь, и кровь из раны заливала лицо. «Я сделаю все, что вы скажете. Я все для вас сделаю!» «Я вам не верю, Курга. Вы опасный и коварный человек. Клянусь своей матерью, я все сделаю, только спасите Веру!» Ирина смотрела на грязного, исхудавшего человека, который стоял перед ней на коленях. «Как низко он упал!» «Хорошо», — произнесла она, не сводя холодного взгляда с лица Курги. «Я могу сейчас же позвонить этому бандиту и уговорить его отпустить вашу сестру. Но прежде вы должны написать заявление». «Какое?» «Прокурору Краснодарского края», — пояснила Ирина. «Да», — тотчас кивнул Курга. «Я сделаю это. Я и так собирался пойти в милицию и рассказать все, как было на самом деле». «Нет», — покачала головой Ирина. «Вы меня не поняли. Мне не нужно ваше заявление о том, как вы брали заложников. Я хочу получить от вас искреннее и чистосердечное признание в убийстве Земцова и Вешнева». «Что?» — шепотом произнес Курга и уставился на Ирину дикими глазами. «Вы правильно меня поняли. Не надо переспрашивать». «Вы что, с ума сошли?» — опешил Курга, поднимаясь на ноги. «Какое чистосердечное признание? Я ведь никого не убивал! А при чем здесь Вешний? Разве он тоже убит?» «Мы нашли его останки у ворот», — спокойно ответила Ирина. Труп был расчленен. «Боже мой!» — ахнул Курга и перекрестился. «Я не мог этого сделать, клянусь вам! Я даже не пытался это сделать!» «Что ж...» — с тихой угрозой произнесла Ирина. «Как хотите. Я давала вам шанс». «Да поймите же вы!» — замахал руками Курга. «Если я возьму на себя эти убийства, значит, настоящий убийца останется безнаказанным. Вас больше волнует безнаказанность убийцы или судьба сестры?» «Конечно, меня больше волнует судьба сестры. Но я не могу понять, почему вы требуете от меня признания в том, чего я не совершал». «Хорошо, я объясню», — терпеливо ответила Ирина. «Вы пойдете в милицию, где признаетесь только в захвате заложников. Вас посадят в следственный изолятор и заведут на вас уголовное дело по статье 206. А два трупа на кого повесят? Кого станут подозревать? Не догадываетесь?» «Но это же правда! Убийца среди вас!» «Вы знаете, кто он?» «Нет, откуда я могу знать?» «И я не знаю. Но твердо знаю одно. У меня нет надежного алиби. Мне нечем доказать свою невиновность. Вы понимаете, что моя судьба теперь зависит от добросовестности следователя и таланта адвоката. А если ни того, ни другого в наличии не окажется, что тогда мне делать? Идти на нары?» Курга медленно опустился на ступеньку, прижал кулаки к глазам и стал раскачиваться из стороны в сторону. «Но зачем? Зачем я все это сделал?» — запричитал он. «Если вы не примете мое условие, то я не смогу вам помочь», — напомнила Ирина. «Вы жестокий человек», — всхлипнул Курга. Разве вы не понимаете, что этим признанием я подпишу себе смертный приговор? А разве 5 минут назад не вы говорили, что согласны на расстрел, лишь бы спасти сестру?» Он кивнул и расплакался. Плечи его вздрагивали, из-под кулаков, разбитых в кровь, текли слезы. Они были мутно-белыми из-за цементной пыли. «Но вы обещаете мне, что спасете сестру?» — плача, спросил он. «Обещаю. Хотя, конечно, это мне будет многого стоить. Да, потерявши голову, уже нет смысла плакать по волосам. Не забывайте, что, по вашей милости, я лишилась огромной суммы». «Ладно, ладно», — бормотал он, растирая по щекам серую пыль. «Но это не все. Я хочу... Нет, я требую, чтобы вы предоставили мне возможность поговорить с ней. Только на этих условиях я согласен. Вы добиваетесь ее освобождения, и я с ней говорю. Вот такие два моих категорических условия». «Черт с ним, пусть говорит», — подумала Ирина и, вздохнув, произнесла. «У вас, Курга, мертвая хватка. В душу залезете, но добьетесь своего. Хорошо, будь по-вашему. Вы сможете поговорить с сестрой». Курга писал долго и трудно. Сгорбившись, он сидел на ступеньке, близоруко склонив голову над листом бумаги, под которую подложил томик Ветхого Завета. Выведет одно слово — задумается. Выведет второе — погрызет кончик ручки. Вступительную часть письма, насыщенную терминами и протокольными оборотами, следственно-оперативная группа, незаконное удержание, физическая расправа и так далее, ему продиктовала Ирина. Она делала это с выражением, с паузами после запятых, и при этом ходила по коридору в ритм слов, словно учительница русского языка в час диктанта. Несколько раз Курга сбивался, писал вовсе не то слово, которое продиктовала Ирина, и было ясно, что мысли его разбросаны и хаотичны, и думает он вовсе не о содержании письма, а о чем-то своем. В окончательном виде чистосердечное признание выглядело так. «Я, Курга Иван Георгиевич, полностью раскаявшись в содеянных преступлениях, в целях облегчения работы следственно-оперативной группы, делаю следующее заявление. 20 февраля я хитростью заманил группу людей, 6 человек, в охотничий приют, где незаконно удерживал их, угрожая физической расправой в случае попытки бегства. В обмен на их свободу я требовал крупную сумму денег в иностранной валюте, причем требовал не только у самих заложников, но и у их родственников. Когда мне стало ясно, что захваченные мною люди не в состоянии выполнить мое требование, я стал осуществлять свою угрозу через каждые 4 часа убивать по одному заложнику. В 21 час 30 минут я увидел на пищеблоке Земцова, который занимался подсчетом денег. Дождавшись, когда он выйдет во двор и приблизится к воротам, я быстро настиг его и ударил по голове монтировкой, которая на кухне использовалась для подпирания печных створок. Когда он упал, я убедился, что наступила мгновенная смерть, и быстро скрылся с места преступления. Приблизительно в 7 часов утра следующего дня я увидел, как на пищеблок зашел Вешний. Наверное, он хотел приготовить кофе. В тот момент, когда он повернулся к двери спиной, я зашел на пищеблок и ударил его по голове топором для разделки мяса. Затем я расчленил труп, частями вынес из пищеблока и выкинул за частокол. Глубоко раскаиваюсь в содеянном. Всеми моими поступками руководила только алчность и жажда быстрой наживы. Под признанием Курга поставил подпись и дату 21 февраля. Время, по настоянию Ирины, он не проставил. Ирина дважды перечитала текст. Фраза «Я расчленил труп, частями вынес из пищеблока и выкинул за частокол» показалась ей совершенно неправдоподобной. «Невозможно поверить», — подумала она, — «что Курга стоял у частокола и закидывал за него отрубленные руки, ноги, голову. Он бы весь вымазался в крови, и снег у частокола был бы залит кровью. Даже совсем молодой и неопытный следователь сразу поймет, что эта версия шита белыми нитками. Но что написать? чтобы никто не подкопался. Она недолго думала и в конце концов решила оставить признание в прежнем виде. Аккуратно сложив лист, она спрятала его в саквояж и с удовлетворением посмотрела в помертвевшие глаза Курги. «Теперь звоните», — прошептал он, облизывая пересохшие губы. «Конечно», — кивнула Ирина и подумала. «Совок! Быдло! Он остался таким же наивным и доверчивым, каким был, когда продал свою квартиру и вложил деньги в акции «Титаника». Так ничему жизнь его и не научила».